Догадка обрушилась на меня с такой силой, что я с трудом смог продолжить. Она по-прежнему настаивает на Кэтрин. Наши взгляды встретились, и между нами возникла она, та девушка с фотографией, возникла как будто воплоти, близкой и бесконечно привлекательной. Я проговорил, хотя ладони мои взмокли, а в желудке зажглась первая искра надвигающегося пожара. Но тебе это имя Кэтрин будет все время напоминать о Кате. Вместо ответа отец встал и пошел делать кофе, причем отдался этому делу со всей обстоятельностью. Он неодобрительно отозвался о моем выборе молотого кофе, и пространно писал, как зерна теряют всякую свежесть в процессе промышленного помола. Затем он поднял неисчерпаемую тему о вреде, наносимом новыми кафе «Старбакс» атмосфере района, в котором он проживает. А тем временем боль в моем желудке медленно, но верно, как и было запланировано, спустилась в кишечник и начала творить там хаос. Слушая, как отец перекинулся со Starbucks на американизацию глобальной культуры, я прижимал руки к животу, заставляя уйти боль и тревогу, потому что в противном случае папа победит. Я позволил ему подробно осветить все темы, связанные с Америкой. Международные конгломераты доминируют в бизнесе. Голливудские мегаломаньяки определяют формы искусства. Астрономические и откровенно непристойные зарплаты становятся мерой капиталистического успеха. Когда он почти истощил красноречие по данным вопросам, о чем я догадался, потому что он стал чаще прикладываться к чашке с кофе, я повторил свой вопрос. Так на этот раз не в форме вопроса, а в форме утверждения. «Катя», — сказал я. Кэтрин звучит очень похоже. Отец вышел на кухню, чтобы слить в раковину кофейную гущу. Он неспешно вернулся в музыкальную комнату. Потом вдруг выпалил: «Будь оно все проклято! Гидеон, покажи мне!» И потом: «А, так вот что ты считаешь прогрессом!» Это он увидел, что Гварнери вновь лежит в футляре. И хотя футляр не был закрыт, он каким-то образом догадался, что я еще не пытался играть. Он взял в руки инструменты, и отсутствие свойственной ему ранее почтительности в обращении со скрипкой показало мне, насколько он рассержен или возбужден, раздражен, разъярен, напуган, обеспокоен. Он протянул мне инструмент, сжав пальцами гриф, так что изумительный завиток выходил из его кулака, как надежда, обвившая невысказанную мечту. Он сказал: «На, возьми, покажи мне, где мы сейчас находимся. Покажи, куда тебя привели недели копания в коросте прошлого. Ноты будет достаточно, Гидеон, одной гаммы, одного арпеджио или двух-трех тактов из любого концерта, на твой выбор. Хотя я понимаю, что на данной стадии это было бы чудом. Ну, Гидеон, слишком сложно. Тогда, может быть, небольшой фрагмент сонаты?» Внутри меня полыхал огонь, постепенно превращаясь в кусок угля. Раскаленные до бела, до синевы, переливающийся жаром, он кислотой разливался по моему телу. «О, да, да, я понимаю, что сделал отец, доктор Роуз. Не нужно мне указывать на это. Я сам прекрасно это вижу. Но в тот момент я мог лишь выдавить: я не могу. Не заставляй меня, я не могу, как девятилетний ребенок, которого просит исполнить произведение, никак ему не дающееся». Тогда папа пошел другим путем. «Возможно, это слишком легко для тебя. Ты выше этого, Гидеон. Это оскорбление твоему таланту. Тогда давай начнем с эрцгерцога. Что скажешь?» «Давай начнем с эрцгерцога». Кислота разъедала меня. После того, как боль связала узлом мой кишечник и превратила меня в беспомощное, корчащееся ничтожество, осталось обвинение.